Выбор мужчины. Главное качество, инстинктивно привлекающее мужчину в женщине, это ее новизна для него, доступность и физическое совершенство. Подчеркну именно инстинктивно, при первом взгляде на женщину. На сознательном уровне выбор может идти по другим критериям. Как видим, два из трех основных признаков находят свое воплощение в представительницах древнейшей профессии. Именно поэтому спрос на их услуги никогда не иссякнет. Он заложен в программе выбора любого мужчины. Сдерживающим фактором может являться культура, но в глубине души любой мужчина всегда будет испытывать повышенный, а высокопримативный мужчина – непреодолимый интерес к любой легкодоступной женщине. Биологически это легко можно объяснить, учитывая стремление мужчины к максимальному распространению своих генов. На брачные игры с легкодоступной женщиной требуется меньше энергии и времени. Все это делает ее инстинктивно предпочтительным объектом. Но подчеркну, что речь идет именно об инстинктивном стремлении, аналогичном брачным играм у животных. Семью мужчина строит на других принципах. Физическое совершенство женщины мужчина оценивает с нескольких сторон. Для большинства оно, как и для женщин, определяется способностью к продолжению рода. Если для женщины сексуальным в мужчине будут внешние признаки, свидетельствующие о силе и ранге, мускулатура, крепкие ягодицы, волевая челюсть, то для мужчины сексуальными считаются признаки женщины, свидетельствующие о хорошем материнстве. Высокая грудь, крепкие бедра – все это гарантирует легкие роды и хорошее выкармливание. Предпочтительность длинных ног относится к другому инстинкту, который требовал умения быстро бегать, чтобы догнать добычу. Имея такую подругу, намного легче прокормить детей, чем бегая одному. Кстати, поэтому же длинные ноги партнера ценят не только мужчины, но и женщины. А как же любовь некоторых мужчин к субтильным, худым женщинам, спросите вы? В этом случае включаются другие механизмы, которые могут не иметь непосредственного отношения к продолжению рода. Например, тяга к женщинам, похожим на девочек-подростков, и явно не являющимся символом материнства, может быть связана со скрытой педофилией. А она, в свою очередь, обуславливается массой факторов, от инфантилизма мужчины до его половой слабости, заставляющей искать неискушенных партнерш. Может также срабатывать родительский инстинкт, и мужчина будет опекать хрупкую жену, как свою дочь. Каждый такой случай достаточно индивидуален. Любовь очень многопланова, именно поэтому я и выбрал ее в качестве примера. В следующей главе я буду говорить о психологических аспектах других форм любви, которые внешне могут не отличаться от любви, основанной на инстинкте размножения, но на самом деле имеют совершенно другие причины. Несмотря на инстинктивное стремление к доступным сексуальным самкам, выбирать жену большинство мужчин предпочитают все-таки разумом, те, у кого он есть. Выбор по принципу «у нее классные джинсы, грудь, глаза» характерен для подростков и может быть отнесен только к полному преобладанию инстинктов над разумом. Его истоки в брачном поведении любого животного, которое выбирает яркую окраску перьев или шкуры. Выбор жены на основе рассудка у мужчин также объясняется требованием изначального инстинкта. Мужчина в глубине души понимает, что если речь идет о создании семьи, то с рождением ребенка все только начинается. Поскольку изначально добытчиком выступает он, ранг женщины не имеет для мужчин особого значения. Точнее, имеет, но только с точки зрения подчеркивания своего собственного ранга. Мужскому самолюбию может льстить внимание высокоранговой женщины, потому что она не выберет низкорангового мужчину. Но это справедливо не для всех мужчин и не является главным при выборе. Когда речь идет о построении семьи, самое главное для мужчины, чтобы подруга была не только привлекательной, но и верной ему и заботилась о семье. Только в этом случае он может быть уверен, что его дети несут его гены и что им будут обеспечены тепло и уход. Разумеется, я говорю о настоящих мужчинах. Самцы, оплодотворители, в эту группу не входят. Их задача – распространить свои гены и свалить. Можно только пожалеть девочку, встретившую такого мача в ближайшем ночном клубе. Именно здесь проходит черта, отделяющая настоящего мужчину от циничного Дон Жуана. Настоящий мужчина никогда не перестанет заботиться о своих детях и своих женщинах, даже если их несколько. Неважно, идет речь о любовнице или бывшей жене. Потребность заботиться заложена в биологическую программу поведения мужчины, направленную на увеличение выживания вида. Заботиться и защищать всех, кто связан с тобой. Звучит достаточно цинично, но не забывайте, что пока мы смотрим на проблему с точки зрения инстинктов, а не культуры. Если бы вы родились среди дикарей на острове, никакое другое объяснение даже не пришло бы вам в голову. Если для замужней женщины потенциальным любовником будет любой высокоранговый мужчина, то для женатого мужчины потенциальной любовницей станет просто любая женщина, которая не ставит под угрозу его семью. Конечно, это не значит, что каждый мужчина бережет свою семью, даже имея связи на стороне. С одной стороны, в современном обществе женщина зачастую может зарабатывать больше мужчины, а это притупляет у него потребности заботиться. С другой стороны, угрозу для семьи представляют скрытые мотивы поведения самих мужчин. Большинство мужчин уходят из семьи вовсе не потому, что реально влюбляются. Это происходит потому, что нереализовавшиеся мужчины начинают искать себя. А поскольку признать, что все проблемы кроются в тебе, трудно, остается обманывать себя, придумывая сказку о подавляющей жене. Один мой знакомый меняет уже третью жену. От каждой у него есть дети. Разумеется, он тоже говорит о любви, но те, кто знает его послужной список, от аспиранта до продавца, понимают истинную причину. В этом же причина большинства ухода из семьи после 40 лет. Попытка обрести вторую молодость, найдя молодую подругу, это всего лишь психологический вызов старению. Стремление доказать самому себе, что я еще могу. Скорее всего, через 5-10 лет станет ясно, что все-таки не можешь, и придется покаянно возвращаться в старую семью, так как молодой жене будет нужен сильный мужчина. Понимание истинных причин того, что мы принимаем за любовь, могло бы избавить человека от многих проблем, которые решаются совсем другими, более щадящими способами, никому не приносящими вреда.